149. Много раз философы утверждали, что собрание людей допустимо, когда оно имеет нравственное последствие. Действительно, истина эта нова для нашего времени. Сборище людей обычно кончается в извращении самых простых основ. Посмотрим на тонкие и огненные окружения такого многолюдного сборища. Посмотрим и ужаснемся. Несогласованные ритмы допускают лишь низших сущностей и притворяют огненные посылки в огонь опаляющий. Если благому посетителю трудно пробраться через животную толпу, то тонкие существа будут отброшены, как лист сухой, вихрем. Нужно ждать, когда же на уроках психологии будут сказаны советы о массовых воздействиях. Люди желают приобщаться к управлению, но не хотят воспитать волю свою.